иногда выходит не сразу, а в последующие 1-2 дня. Поэтому на второй и третий день рекомендуется ставить очистительную клизму 1 раз в день. Если есть свежие семена тыквы летом, осенью, зимой, не высушенные, не очищенные, то можно приготовить противоглистное лекарство и таким способом. Взять 500 грамм или около 500 штук семян, измельчить их в мясорубке вместе со скорлупой, залить 5 стаканами воды и выпарить в течение 2 часов на легком огне, не доводя до кипения. Отвар, сгущенный таким образом почти до половины, процедить через марлю и снять ложкой с его поверхности ненужный слой масла. Для детей до 1 года жизни берут по 30 грамм семян. Порошок из тыквы, готовый препарат, вполне заменяет семена. Взрослым 60-80 грамм, детям 30-40 грамм. Порошок нужно размешать с небольшим количеством воды до густоты сметаны и применять в течение 15-20 минут. Диета такая же, как и при лечении семенами обыкновенной тыквы. Порошок из тыквы или просто семена рекомендуется принимать в тех случаях, когда противопоказано лечение препаратами из мужского папоротника, то есть при болезнях сердца, почек и печени, при язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, при острых желудочно-кишечных и лихорадочных заболеваниях и при беременности. Семена голосеменной тыквы приготовляют для лечения так же, как и семена обыкновенной тыквы, только в уменьшенной дозе по 150-200 грамм. Диета такая же, как и при лечении семенами обыкновенной тыквы. Номер 192. Тысячелистник обыкновенный. Деревень, белоголовник, порезник, кровавник, гречиха дикая. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью использует траву растения. Растет на полях, холмах, в кустарниках и лесах, на высоких берегах рек. Это многолетнее растение. Степи у него прямые, простые и, подобно листьям, более или менее шерстисто-мохнатые, высотой до 50 сантиметров. Это растение пускает подземные побеги. Листья дважды пёристо-рассечённые, с цельным стерженьком и с дольками по обе стороны надрезанными. Цветки трубчатые и язычковые, в мелких корзинках, собранных вверху растения щитковидной метёлкой. Белый, реже красноватый или розоватый, с фиолетовым оттенком. Пахучие, на вкус горькие. Тысячелистник содержит в себе много эфирного масла, и поэтому пахнут не только его цветки, но и листья. В нем содержатся вяжущие вещества в большом количестве. Горькое – экстрактивное вещество, органические кислоты, витамины А и С, фитонциды, вещества, убивающие вредных болезнетворных бактерий и другое. Это растение было известно еще в древности. Диаскорид называл его раневой травой, которую употребляют при лечении ран и кровотечениях. Тысячелистник рекомендуют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, для повышения аппетита и многого другого. Кроме того, отвары, настойки, свежий сок из травы тысячелистника употребляют внутрь при желчно-каменной болезни, при болезнях печени, остром бронхите, ночном нержании мочи, геморрое, при гнойничковых поражениях кожи. Тысячелистник обладает также кровоостанавливающим действием. Способы применения. Отвар. 15,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. можно и не дозировать, а пить как чай.